Глава 8. Ники. В глубине души я знала, что моя реакция была нечестной, и тем не менее я была благодарна тому, что у меня был повод уйти. Его откровение заставило меня врасплох. Это стало неожиданностью. Неужели из всех работ и профессий, которые существовали на нашей планете, этому парню пришлось посвятить себя именно той единственной профессии, которая была мне так ненавистна — пилот самолета? Я содрогнулась от одной только мысли об этом. Несмотря на то, что моя реакция была несправедливой, я была искренне счастлива тому, что мне подвернулся повод покинуть эту комнату. Шикарную комнату в одной из лучших вилл на острове, в которой поселился этот красавчик. Я уже видела его без футболки. Мы познакомились, когда занимались серфингом. Но на этот раз все было иначе. Он был самым красивым парнем, которого мне доводилось встречать в своей жизни. И он стоял прямо передо мной в шикарных апартаментах с полотенцем, завязанным на бедрах, а вода стекала по его загорелому и подтянутому телу. У него было такое спортивное тело, что это могло вполне считаться грехом. Его тело не выглядело так, как у типичного парня, изнуряющего себя тренировками в спортзале. Оно выглядело так, словно он занимается спортом ради удовольствия. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, поскольку мне почти ничего не было известно о нем, только то, что его зовут Алекс, он был пилотом и приехал на Бали, потому что его притащил друг, и что у него было хорошее... Я покраснела от одной только мысли о том, что видели мои глаза. Он в курсе, что я прекрасно видела то, чем он занимался в душе. Я видела всего секунду, но этого было достаточно, чтобы у меня разыгралось воображение на тему столь мужественного и возбуждающего образа. Боже, да что со мной не так? С каких пор я стала думать о мастурбирующем парне? Я сходила с ума. С тех пор, как этот парень приехал сюда, мое восприятие стало точно опьяненным. Я даже позволила ему увидеть себя обнаженной. Ладно. На самом деле мне казалось, что между нами было достаточно большое расстояние, чтобы он меня не узнал. Ведь очевидно же, что я понятия не имела, кем был тот парень, который наблюдал за мной с балкона. Но он вел себя совершенно непредсказуемо. Однако у этого парня было не только убийственное тело, но и взгляд. Это было невероятно. У меня создавалось ощущение, что он позволяет увидеть лишь малую часть того, что скрывалось за ним. Казалось, Алекс привык возводить стены и хранить все внутри себя. На вопрос, какая у него жизненная цель, он ответил, что хочет пережить этот месяц своего отпуска. Он планировал провести на острове 30 дней. Сама того не желая, я почувствовала такое волнение, какое испытывала редко. Например, когда мне было 14, я влюбилась в Гидэ-йоги, красивого парня из моего класса. Он отлично стоял на доске для серфинга, и мы соревновались, кто поймает лучшую волну. Мне казалось, что у меня с ним есть шансы. Помню то захватывающее чувство, которое пробегало по моему телу, когда он улыбался мне, или когда мы пожимали руки каждый раз после занятий серфингом. В конце концов, все закончилось тем, что он начал встречаться с нашей одноклассницей, хотя я продолжала вздыхать по нему еще несколько месяцев. Рядом с Алексом со мной начало происходить все то же самое, но умноженное на 1000. У меня было ощущение, что между нами возникла некая близость, рожденная в результате случайных встреч, во время которых один из нас оказывался голым. Мне всегда хотелось исключительно серьезных отношений с кем-то, кто действительно меня любит. Мне не хотелось случайных тайных интрижек, которые почти всегда заканчивались печально для одной из сторон. Я не хотела страдать от разбитого сердца. Для этого у меня было и так много дел. Однако я ничего не могла с собой поделать. Я начала воображать множество сцен, в которых мы с Алексом тайно, случайно встречались и мило болтали, как в то первое утро или позавчера, до того, как он стал придурком и раскритиковал мою работу. Эти иностранцы ничего не понимали. Они бессмысленно усложняли себе жизнь, а потом смотрели на нас свысока. Я знала, что у нас нет ничего общего, абсолютно ничего. И тем не менее, сложно было не поддаваться соблазну и не представлять, какой будет наша следующая встреча. Увижу ли я его снова? Разумеется, да. Мне стало любопытно, каково это — иметь с ним отношения, подобные тем, что заводила Марго с разными парнями на протяжении всей своей жизни. Каково это — встречаться, чтобы веселиться, без обязательств, просто ради удовольствия хорошо провести время. Удастся ли мне решиться на что-то подобное? Воспитание, которое я получила, говорило мне о противоположном. В Индонезии считалось привычным ждать брака. Местные политики даже хотели криминализировать внебрачные связи. Я ни в коем случае не была солидарна с этим, но мне правда нравилась идея чистой любви и создания отношений, основанных на доверии и близости. Зачем мне было отдавать тело кому-то, кому хотелось со мной только потрахаться? Просто и они мне тоже нужны только для этого. Однажды сказала мне Марго. После того, как она в подробностях рассказала мне о своей сексуальной вылазке с туристом, я задала ей тот же вопрос. У нее было другое воспитание. Не только потому, что ее родители были иностранцами, но и потому, что она училась в международной школе на Бали. Для нее не было ничего необычного в том, что некоторые девушки получали свой первый сексуальный опыт в 16 лет. Для меня же напротив. «Ники, займешься этим тогда, когда сама этого захочешь», — говорила мне моя подруга. «Это твое тело, и никто не может говорить тебе, что с ним делать, а что нет. Если хочешь, сделай это, но не жди никаких чувств взамен». Ее совет намертво засел у меня в голове. Было ли так нелепо мечтать о старомодных любовных отношениях? Была ли я глупой из-за того, что хотела, чтобы меня любили не только из-за того, что мое тело могло предложить на какое-то время? У меня в голове царил полный беспорядок. Я считала себя свободной девушкой и с гордостью заявляла об этом. Но иногда боялась, что мое воспитание во многом ограничивало меня. Мои бабушка и дядя всегда говорили «никакого секса до брака». Однако со временем, а заодно и благодаря дневнику моей мамы, который мне посчастливилось найти, я узнала, что она не стала ждать, пока выйдет замуж, чтобы переспать с моим отцом. Я, как и многие мои друзья, понимала, что правила созданы для того, чтобы иногда их нарушать. Я смущенно вздохнула и решила постараться перестать так много об этом думать. Остаток утра провела за занятиями йогой в разных уголках острова. Затем я пришла в клинику, чтобы позаботиться о нескольких больных животных. Мне принесли трех кур, которые не откладывали яиц в течение месяца. Очевидно, из-за значительной нехватки кальция в их рационе. После этого я взяла свой рюкзак и вместе с Бату отправилась навестить беременную собачку Ваяна, Блэки. Я также поговорила с семьей. Они не были хорошо обеспечены и переживали, что в случае возникновения у нее каких-то осложнений, у них не будет возможности покрыть ветеринарные расходы. Я пообещала им приехать, как только она родит, чтобы убедиться, что со щенками все хорошо. Их было трое, и из-за размеров Блэки я опасалась того, что не все из них выживут. Но думать о плохом было еще рано. Я дала им витамины, и после тысячи благодарностей ушла с большой корзиной овощей с их огорода. Мы с Марго встретились в Ля Бейкери, где готовили лучшие пончики на острове, чтобы обсудить, как она поживает после всей этой драмы с Нейтом. Мне пришлось проехаться на мотоцикле по парковке, чтобы найти место. Я увидела, что моя подруга сидит с горячим кофе и ждет меня. Бату залаял, как сумасшедший, когда увидел ее, и подбежал к ней, чтобы она его погладила. «Привет, Мэкс». Поздоровалась я с осторожной улыбкой. Мне не хотелось излучать чрезмерное счастье, когда ей было так паршиво. Она улыбнулась мне, но в ее глазах не было ни намека на радость. «Как дела?» — спросила она меня, продолжая гладить Бату. «Немного устала», — ответила я, присаживаясь напротив нее. «Сегодня был тяжелый день». «Сколько?» Я прекрасно знала, что она имеет в виду. «Всего три», — сказала я. «Занятия йогой, уборка виллы и ветеринарная клиника. Порой я не знаю, как тебе это удается». Я улыбнулась и повернулась к только что подошедшей официантке. «Кофе с молоком и розовый пончик, пожалуйста», — попросила я. «Это мой счастливый час». «А что насчет тебя? Как дела?» Я тоже имела в виду очевидное. Марго вздохнула. Я уже свыклась с мыслью, что больше никогда его не увижу. Мы все думали, что так оно и будет. Молчание моей подруги заставило меня понять, что ей куда хуже, чем предполагалось. Он сказал мне, что сожалеет, и что он не мог перестать думать обо мне. Я видела надежду в ее глазах. Маленькое пламя в глубине ее голубых глаз, оно начинало отбрасывать те искорки, которые я видела только тогда, когда Нейт был рядом. «Мэгги, он играл с тобой», — напомнила я ей, стараясь звучать прямолинейно, но при этом тонко. «И это был не первый раз. Сколько раз мы с тобой уже сидели так? Сколько раз пытались анализировать его поступки и искать ему оправдание?» «Я знаю, знаю». Ты должна отпустить его, Мэкс. Серьезно. Мне не хочется снова видеть, как ты страдаешь из-за него. Он этого не заслуживает. Марго рассеянно помешивала кофе. Кто знает, о чем она думала. Ты когда-нибудь задумывалась о том, действительно ли у нас есть только одна настоящая любовь? Я считаю, что любовь не должна ранить Мэгги. Но не всегда все бывает идеально, Ники. Ровно как и не было бы света без теней, солнца без луны, света без тьмы. Все это половина целого. Я не верю, что любовь существует без боли. Хотя я и впрямь считаю, что, по крайней мере, должен быть какой-то баланс. С Нейтом всегда было больше боли, чем любви, Марго. Я закончила за нее фразу. «Знаю, да, я знаю». Она на мгновение остановилась, прежде чем снова заговорить. «Почему он вернулся?» «Понятия не имею», — ответила я и взяла кофе, который мне только что принесли. Он в курсе, что... Я сделала паузу, чтобы дать ей понять, что имею в виду. «В конце концов, он сам все узнает», — ответила она сухим тоном. «Когда он вернется? Марго подняла взгляд от своего кофе и устремила его на меня. «На следующей неделе. Не думаю, что он хорошо это воспримет. Какая-то часть меня немного опасалась за то, что может произойти через несколько дней». «Это не моя вина», — ответила она. «Конечно, нет», — тут же сказала я. «Марго, ты ни в чем не виновата. Давай поговорим о чем-нибудь другом, пожалуйста. Я уже больше полугода плачу по Нейту. Не хватало еще теперь тратить то немногое время, которое мне осталось побыть со своей подругой, на разговоры об этом идиоте». «Ты права. О чем хочешь поговорить? Мне тут нашептали, что между тобой и тем высоким парнем проскакивают искры». Марго странно улыбнулась. «Что? Каким еще парнем?» Я почувствовала, что краснею. «Брось, Ники, ты прекрасно понимаешь, что я говорю об Александре Леноксе». Марго улыбнулась. «Что ж, вот тебе на заметку. Мне так мало о нем известно, что я даже не знала, что его фамилия Ленокс. Он остановился на моей вилле вместе с Нейтом». «Знаю», — сказала я так, что мою подругу настиг тревожный звоночек. «У вас что-то было?» — спросила она меня, умирая от любопытства. «Да что ты!» Я откусила кусочек пончика, чтобы у меня было время подумать, рассказать ей или нет. «Выкладывай». «Кто-то еще вообще употребляет это слово?» Я рассмеялась и осторожно сглотнула, чтобы не подавиться. «Прекращай это и мигом расскажи мне все», — настаивала подруга. «Да там и рассказывать особо нечего. Вот только...» Я мигом покраснела, как помидор. «О, боже мой, судя по твоему лицу, я предполагаю, что произошло гораздо больше, чем просто вчерашний разговор на закате». «На закате?» «Газ рассказал мне, что Алекс не сводил с тебя глаз, и что он сидел рядом с тобой, пока вы вдвоем любовались морем». «Ах, да-да, он сидел». «Что-то еще произошло?» «Возможно». Я слегка откашлялась и отпила кофе, чтобы прочистить горло. Сегодня я пришла в его комнату, чтобы убраться, полагая, что его там нет. Ты убиралась в его комнате? Мне позвонили и попросили выйти, потому что, по всей видимости, вы там зашиваетесь от дел. Да, так и есть. Я сказала, что мне это подходит. В общем, я вошла в его комнату. Мне казалось, что там никого нет, а, войдя в ванную, увидела... Я остановилась, не совсем понимая, как точно выразиться. Ты увидела его голым? — спросила Марго, поднося руки ко рту. «Хуже», — ответила я. У меня было такое ощущение, что я еще никогда так сильно не краснела. «Ты видела, как он какает?» У меня чуть было кофе не брызнул из носа. «Дурочка, конечно же нет», — сказала я, смеясь вместе с Марго. Бату рядом со мной издал довольный лай. «А что тогда он делал?» «Ну он», — сказала я, оправившись после приступа смеха. Он прикасался к себе, понимаешь? Он дрочил? Это звучит так грубо. Мастурбировал? Спросила она тогда. Так лучше? Я молча кивнула. Моя подруга снова прикрыла рот рукой, смеясь. «А ты что сделала?» «Ничего. А что бы я сделала?» Быстро закрыла за собой дверь, но он вышел за мной. «И как он тебе?» — спросила меня Марго, и я снова представила себе этот невероятно возбуждающий образ у себя в голове. Скажу только, что его рост, ноги и руки идеально пропорциональны его... «Да ладно! Он же у него огромный!» — прервала она меня. Я снова рассмеялась, и ко мне присоединилась моя подруга. «Он тебе что-нибудь сказал?» — спросила она меня после того, как мы вдоволь насмеялись, словно были какими-то девочками-подростками. Он был в бешенстве, но как только увидел меня, гнев, казалось, испарился. «Неудивительно», — сказала Марго, мило улыбаясь. «Мы немного поболтали о моей работе и, ну...» Внезапно все веселье улетучилось. «Он пилот, как и Нейт, да?» Моя подруга кивнула, потому что поняла меня. Я кивнула в ответ. «Мне очень жаль, дорогая, но ты же знаешь, что он не виноват в...» «Я знаю, знаю», — остановила ее я. «В любом случае, Мэкс, это все, что произошло. Он парень из другого мира, приехал на остров, как и все другие туристы, и ты уже знаешь, что я... Когда ты уже заживешь? Марго закатила глаза. «Ники, наслаждайся! Знаю, ты выросла здесь, и твоя бабушка и дядя внушали тебе всю эту чушь, но, черт возьми, тебе 23 года, сейчас самое время найти себя, попробовать что-то новое, выяснить, что тебе нравится, а что нет». «Марго, ты же знаешь, что я думаю по поводу всего этого. Уверена, этот парень мог бы многому тебя научить». Моя подруга вздохнула. Я почувствовала тяжесть в животе, представив себе то, что никогда не произнесу вслух. Что, если Марго была права? Что, если мне действительно стоит забыть о том, что мне внушили, и начать думать самостоятельно, выставляя свои собственные приоритеты? В конце концов, что бы я ни сделала или сделала, это останется только между мной и человеком, который будет со мной. Никого не должно касаться то, чем я занимаюсь наедине в свое личное время. Так ведь? «Ты обдумываешь это?» «Кто сказал?» Я моргнула, возвращаясь к разговору. «К тому же я даже не знаю, нравлюсь ли ему». «Так ты и впрямь обдумываешь это?» «Тссс!» — хихикнула я, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. «Я этого не говорила». «О, Ники, он тебе нравится. Слушай, говорю же, и ты ему тоже». «Этого ты знать не можешь», — возразила я. Внезапно ко мне вернулась моя неуверенность. «Я знаю это, потому что ты моя лучшая подруга, и ты потрясающая». Я закатила глаза. «Он наверняка будет сегодня смотреть закат», — сказала она, перемешивая ложкой свой кофе. «Я слышала, как они недавно разговаривали в лобби. Алекс сказал, что хочет снова позаниматься серфингом и что это отличный пляж. Это потому, что он не знает по-настоящему хороших пляжей». Я нервничала от перспективы увидеть его снова. «Почему бы тебе не показать их ему?» — сказала она с намеком. «Очень смешно», — ответила я, допивая кофе. «Ты прекрасно знаешь, что мы не пускаем туристов на эти пляжи. Так, может, сейчас самое время, чтобы нарушить какое-нибудь правило, не думаешь?» Я ничего ей не ответила, но позже еще долго думала об этом.